Элена долго, пытаясь собраться с мыслями, смотрела на раскачиваемые ветром деревья сквера, на редких прохожих, на афишу эстрадного политического обозрения «Да здравствуют гориллы». Так вот она какая, эта Альварадо. В середине ноября доктор Альварадо отбыл в Сьюдад-Трухильо. Начиналась жара, знакомые стали разъезжаться, кто в горы, кто по курортам Атлантического побережья. Просматривая однажды газету в отделе светской хроники, перечислявшей выехавших на открытие сезона в Пунта-дель-Эсте, Беатрис увидела имя Нормы Линдстром де Мендес, обаятельной супруги молодого промышленника, широко известного в спортивных и деловых кругах нашей столицы. Она с удивлением подумала о своей былой дружбе с Нормой и еще больше удивилась тому, как быстро привыкаешь к одиночеству. Она, во всяком случае, к нему привыкла. Быть всегда наедине со своими мыслями стало привычным и уже не тяготило. Ей даже казалось теперь немного странным, что раньше она могла испытывать потребность в общении с людьми. Самым, пожалуй, нелепым проявлением этой потребности оказался, как теперь думала Беатрис, ее визит к мадам Бюйсонье. Идя к ней, она не рассчитывала, конечно, встретить сочувствие и понимание, но робкая надежда на это, возможно, подсознательно продиктовала Беатрис ее нелепую исповедь, о которой она не могла теперь вспоминать без мучительного стыда. Она избегала встреч с Лоральдой и даже стала реже бывать у Пика, боясь опять встретить там их общего знакомого. Впервые в жизни она решила заинтересоваться политикой и несколько дней читала газеты, но это скоро наскучило. Статьи в «Ля Насьон» были слишком сухие и академичные. Авторы обладали удивительной способностью нагромождать длиннейшие глубокомысленные абзацы, ничего не разъясняя читателю, а большинство остальных газет занимались в основном сведением мелких счетов с пиронизмом. Беатрис никогда не питала симпатии к диктатору, но сейчас ей было противно читать на страницах «Лидера» и «Демократии» громовые филиппики против Апольда или Борленги, перечисление сумм, награбленных бежавшими партийными функционерами или пикантные разоблачения их личной жизни. Хуже всего было то, что в 9 случаях из 10 все это писалось теми же перьями, которые еще полгода назад прославляли великую эру хустисиализма. Когда в одной из газет начал печатать свои записки один иностранный писатель, за несколько дней до переворота прибывший в Аргентину как личный гость президента, Беатрис решила, что с нее хватит. На эту же тему она даже едва не поругалась с Пико в одной из своих посещений, затеяв разговор о печати и журналистах. Пико доказывал, что во всем этом нет ничего страшного, пресса есть пресса, и свое дело она делает, хотя и не в белых перчатках. А что вообще можно делать в белых перчатках? Разве что танцевать? «При чем тут танцы?» — с досадой возразила Беатрис. «Что ты говоришь глупости? Ты понимаешь, от всего этого просто тошнит, точно так же, как раньше тошнило от портретов, и от «Перрон выполняет». В любой из этих газетенок, куда ни заглянешь, одно и то же. Одно и то же, сколько машин было у депутата такого-то, сколько норковых манто нашли в гардеробе у секретарши субсекретаря такого-то, какие взятки брал министр такой-то. Одна сплошная грязь. Страшно себе представить, что думают о нас иностранцы. Ничего не думают. Пико зевнул. Прости, Дорита, я сегодня плохо спал. Ничего они о нас не думают. У них и у самих точно то же самое. И взятки, и норковые манто, и автомобили. Чтобы удивляться этому, нужно быть такой мимозой, как ты. Я не удивляюсь. Но мне противно. Одни откровения этого писателя чего стоят. Жил гостем на президентской кинте. А теперь почитай, что пишет. Пико рассмеялся. Чего ты хочешь от человека искусства? А вся эта мерзость? кто была чьей любовницей и так далее. Для чего это делается, Пико? Ты вообще читаешь газеты? Признаться, мало. С одной клешней как-то непривычно, а сестер просить не хочется. Терпеть не могу, когда читают с ошибками. Я больше слушаю радио. Он щелкнул пальцем по шкале небольшого приемника у изголовья и произнес загробным голосом: «Иносенсио Натале, партбилет номер 13013». Ты эти передачи слушаешь? В общем, глупо, но иногда рассмеешься. Конечно, не так легко острить каждый день по полчаса. Кстати, говорят, это кто-то из известных комиков, чуть ли не Сандрини. Дорита, ты не понимаешь главного. Все это делается не случайно и объясняется не только дурным вкусом редакторов и режиссеров. Конечно, дурной вкус тоже, не спорю. Но основная цель всей этой кампании – окончательно дискредитировать свергнутый режим в глазах народа. Понимаешь? К сожалению, приходится прибегать даже к таким штукам, как альковные сплетни. Что же делать? «Постой, я чего-то не понимаю», — сказала Беатрис. «Когда готовилась революция, вы все время доказывали, что народ с вами, что весь народ ненавидит пиронистов, и что вы намерены лишь осуществить то, о чем мечтает народ. А теперь получается, что Перона мало было свергнуть, что теперь еще нужно его дискредитировать. Но вы же кричали, что народ его и так ненавидел». Пико стал говорить о неоднородности настроения рабочих масс, о психологической инерции, о демагогии в официальной пропаганде последних лет. Беатрис слушала его и не могла избавиться от мысли, что здесь что-то не так, что с революцией вообще произошло что-то странное. Вначале, по крайней мере, так восприняла революцию она сама, будучи еще в Европе, все это было очень чистым и романтичным. Ей нравился Ланарди, генерал-рыцарь, накануне восстания, посвятивший свою шпагу Деве Марии и во время уличных боев в Кордове, приказавший выстроить почетный караул для встречи пленных курсантов-парашютистов, которые сложили оружие последними. Все это воскрешало в памяти времена мушкетеров, белых плюмажей и рыцарского обращения с врагом. На пароходе по пути домой Беатрис думала иногда, что Аргентина будет теперь какой-то совершенно иной, что элегантная революция покончила не только с диктатурой, но и со всем тем темным и грязным, что постепенно накапливается в застоявшемся обществе. Теперь ей было грустно вспоминать тогдашние свои мысли. Никакого национального обновления, по-видимому, не получилось, и взбаламученная вода быстро успокоилась, не очистившись и не изменив своего состава. Генерал-рыцарь провалился в роли главы государства, кабинет его разогнали, кое-кого из слишком уж явных ультра пришлось посадить в тюрьму. В белом салоне дворца правительства вторично состоялась церемония вручения власти. На этот раз президентскую присягу приносил дивизионный генерал Дон Педро Эухенио Арамбуру, хмурый коренастый баск с широким лицом крестьянина. Многие из революционных вождей, в том числе генералы Уранга и Бенгоа, были уже в открытой оппозиции и угрожали мятежом. А народ, который еще недавно требовал свободы и писал на стенах антипиронистические лозунги, этот самый народ приходилось теперь всеми правдами и неправдами убеждать в том, что бежавший диктатор и его окружение были людьми невежественными, развратными, нечистыми на руку, что они вели страну к гибели, что единственное спасение республики было в перевороте. Когда Пико выписался из госпиталя и вместе с Люси уехал в имение Ванситеров под Мендосой, Беатрис осталась совсем одна. Шел декабрь. По ночам было очень душно. Раскалившийся за день город не успевал остыть. Отвыкнув от жары в Европе, Беатрис быстро уставала от любой работы, испытывала гнетущую апатию.